не подкачал. Первое. За вычетом помоек, венчающих мое освоение заполярной Венеции, таких головокружительных взлетов в моей трудовой карьере, пожалуй, и не наблюдалось. Я думаю, такому прыжку мне мог бы позавидовать сам Валерий Брумель. 442 рубля 67 копеек. Пошлю сороковку Толе, наверное, уж на мели. Второе. Я распахиваю в комнату дверь и ставлю на стол сумку. Зоя достает из буфета тарелки и, вытащив из холодильника бутылку, поворачивается. Сколько? Я говорю, чего, сколько? Зоя уточняет, ну, сколько принес? Я улыбаюсь. Сколько? 400 с копейками. И вытаскиваю из сумки арбуз, килограмм примерно на 15. С полотенцем на плече Зоя упирает руки в боки. Прищуривается. Покажу с копейками. Вынимает из фартука уже заранее приготовленный расчетный лист. Его без моего ведома выдали в бухгалтерии Кати. А Катя, дочь нашей недремлющей Лаврентьевны, привела меня месяц тому назад в отдел кадров. Екатерина Камболина, заслуженная стюардесса Магаданского ордена Трудового Красного Знамени авиаотряда. Так выбито на позолоченной бирке под ее фотографией на доске почета. Даже бы не помог запущенный у меня на поражение полосатой красавицы. А Зоя, как нетрудно догадаться, уже положила на него глаз. Но мне после разбитой об мою голову бутылки с бархатным пивом было уже не привыкать. Арбуз, наученный горьким опытом, я бы успел сделать нырок, разлетелся бы о косяк, и даже и расколотый все равно потом взял свое. Уж больно он казался сочный. Но Зоя проявила благоразумие и за мою не совсем правдивую информацию в целях профилактики перетянула меня плетенкой для убивания пыли. Третье. На этом празднике труда теперь меня можно смело назвать стахановцем. Согласно директиве обкома, на прииски уже пошли бульдозеры. Зря, что ли, Витенька, сколько креком плетут в своей шараге троса. И самое удивительное, что с этим шагающим экскаватором особо не запотеешь. Наш бригадир загонит его своим ходом по пришвартованной к отсеку самолета платформе, а внутри мы этот бульдозер тросами прикручиваем. Проверили, чтобы не болталось натяг, сразу же 12 тонн и всего за какой-нибудь час. А эти же 12 тонн мелочевки, ну, например, кастрюли или каких-нибудь чайников с свистком, таскаешь, наверное, полдня. И за одну смену не меньше 3 бульдозеров, а это значит, что по сотне на рыло. Но самая малина — это овощи-фрукты. Кубинская картошка почему-то всегда ярко-фиолетовая, апельсины из Марокко идут бесперебойно круглый год. На огороде под Москвой к началу июня созреет цветная капуста, тополиным пухом покроются стручки зеленого горошка. За Черной речкой зацветет белый налив и покраснеет садовая клубника. В середине июля дойдут до кондиции астраханские дыни и керченские ананасы. В начале августа зарумянятся краснодарские помидоры, а к сентябрю нальются соком кишиневские абрикосы, ашхабадские персики. Вот, например, пришел из солнечного Самарканда с картины художника Дайнеки виноград. Мы забираемся в отсек и первым делом раскручиваем троса, потом сволакиваем в рулон точно прилипшее брезентовое покрывало, и дальше просто сидим и, напустив на себя скучающий вид, настраиваемся на предстоящий аврал. Внедрившись в обстановку, бригадир нащупывает необходимый тет-а-тет с сопровождающими. Их мускулистых и загорелых обычно 2, и сразу же обналичивается контрольная цифра, та самая заветная печка, от которой потом плясать. Как правило, она, эта цифра, колеблется где-то между 10 и 15, и речь пойдет о количестве подлежащих экстраприации ящиков. Ведь как-никак у нас бригада коммунистического труда, значит, повышенные соцобязательства. Узбеки, если не совсем дальновидные, то сразу начинают нервничать. И пока им втолкуешь, что и начальника с кастрюлями, точно такие же, как мы, бледнолицые трудящиеся, которым тоже не достает живительной глюкозы, а в это время технари, как в моем последнем экзамене, своей профилактикой тоже не дремлют. И чем продолжительнее дебаты, тем больше киш-миша утечет через открытые створки фюзеляжа. Четвертое. И вот уже к самолету пристраивается защитного цвета фура, и отвоеванные в ожесточенной дискуссии 12 ящиков передаются по живому конвейеру в кузов, и отдельно от них еще примерно 40, иногда и все 50, в знак примирения уже самим узбеком для передислокации на колхозный рынок. А все оставшееся выгружается на телегу. Эта телега напоминает качающуюся по волнам баржу. В нее, похожий на пыхтящий и стреляющий выхлопами игрушечный паровоз, впрягается трактор и тащит ее, надсадно тарахтя и подпрыгивая, на весовую. А после весовой все с теми же выхлопами и треском теперь же на склад. И сопровождающий теперь остается один. А переброшенный в кузов его напарник еще раз пересчитывает свой колым. Маневрируя сторожевым катером, загруженная фура, как будто наперекур, бесшумно причаливает к замаскированному в зарослях крапивы сараю. И на его пороге ее встречает, специально назначен нашим бригадиром дневальный. И наступает самый ответственный момент — сортировка. Обычно бригада делится пополам, и одна половина посылается, например, на дыни, а другая — на огурцы. Потом те, что уже отстрелялись с оранжевой тыквой, нацеливаются на репчатый лук, а те, что волохали со свеклой, перебрасываются на сельдерей. Работа эта очень кропотливая, и дневальный от всех остальных обязанностей освобожден. И в результате вырисовывается ассорти, которому, помимо шеф-повара ресторана Астра, мог бы позавидовать любой фламандский живописец. А потом уже и к самой фуре, в свою очередь, подчаливает грузовик. И второй сопровождающий приступает к перетранспортировке. А тот, что остался в одиночестве, напоминает теперь метущегося вокруг телеги, скрипящий от натуги клячей озадаченного ямщика. Телега несметна. И по периметру, и пока вокруг нее оббежишь, на другом конце ее кто-то уже уговорил ящик с Изабеллой. А его товарищ уже обхаживает черноплодную рябину. А попробовать вдогонку рвануть, пока мисс еще догонишь, дело пойдет уже не один десяток ящиков. И в результате это вращательно-поступательное движение может теперь послужить иллюстрацией изучающим теоретическую механику студентам. По сравнению с весом, зафиксированным в накладной за вычетом продукции клюющих телегу братьев-славян, потери составят как минимум тонны полторы. Значит, весовщик должен эти полторы тонны компенсировать. Потом пойдут на утряску, на усушку, и за это сопровождающий им обязан теперь отстегнуть как минимум пару-другую ящиков. Ну, а ведь и мы тоже лыком не шиты. Еще необходимо отслюнить ящик дежурному по аэропорту. Сарай, тот, что в крапиве, как и положено, примыкает к забору. И в зарослях репейника, крутящейся на гвозде вертушкой, замаскированы выломанные доски. И каждый дежурный, а они регулярно меняются, конечно, об этом роге изобилия уже осведомлен и смотрит на него сквозь пальцы. Но это еще не все. По закону мы имеем право, не отходя от своего рабочего места, попробовать продукт питания на вкус. Несешь, например, с самолета ящик с помидорами и засовываешь за пазуху один помидор. Несешь еще один ящик, засовываешь другой. Ну и, конечно, из тех же самых ящиков, когда разгружаешь телегу на складе, только в обратном порядке. На вкус мы с этого продукта пробу уже сняли, а раскусить его как следует еще успеем. Пятое. В знак благодарности за оказанное мне доверие я обязан теперь сдать экзамен. Как говаривал мой папа когда-то, любишь кататься, люби и саночки возить. В тот день уже погружен на телегу, шел чеснок. И мешки мало того, что килограмм примерно так под 40, да еще вдобавок почти без совсем без ушек. Но как-то его ухватить. И вот мне дают задание. Один такой мешок сработать. Перегрузить из машины в машину, причем одному. Когда туркмен еще бегал вокруг телеги, его, этот мешок, заделали в кабину. А фуру ждут к самолету. А теперь в срочном порядке надо эту самую кабину освободить. В районе стоянки самолета могут взять за жабры. И бригадир говорит мне, давай, и уж хлопает меня по плечу, давай, говорит, земеля с Богом. И когда фуры поравнялись, дверца открылась, и мешок из другой кабины почти уже в нашей раз и застрял. А тут кругом люди, Милиция, а я мешок все тяну и тяну, а он все не лезет, не лезет. Чуть был не свалился между колесами вниз. А мой водила с другой стороны стоит на подножке для отмазки со встречного водилой базлайт. А тот для понта наклонился и что-то там под кузовом проверяет, но вроде бы у них разговор о бензине. Ну, а мешок и так и сяк, но я все-таки его вытянул. А если бы свалился, да еще вдобавок рассыпался, то мне бы тогда хана. Хищение государственной собственности. И вся бригада, конечно, все видела и тоже поволновалась, но, слава богу, обошлось. И бригадир даже меня похвалил за характер. Молодец, говорит, не подкачал. Шестое. И как итог проделанной работы, каждого из нас ожидает своя доля. Но что интересно, будь ты хоть бригадир, а хоть рядовой грузчик, никто не получает никаких привилегий. Ну, прям по песне была так у Джавы. Всем поровну, все справедливо. И самое весомое, что еле влезало в сумку. А сумка у меня приличная, хозяйственная. После нешуточного заплыва поместится штук 30 пустых бутылок. Я при исполненной гордости трясусь на рейсовом автобусе в родимый барак. Ну и Зоя, конечно, довольна. Придет, бывало, Нина Ивановна, моя любимая, нет-нет, да мною похвастается. Гляди, что наш грузчик сегодня принес. А как все сожрем, так опять скандал. Я толкнул тяжелую дверь и тут же наткнулся на вертухая. Наверное, все-таки на дежурного. А вертухай — это в песне Галича. И ноги тоже, как в песне Галича, сразу же сделались ватные. Я зачем-то промямлил «Здравствуйте!» и все, позабыв, как сконфуженно замолчал. Потом немного подумал и вспомнил «Моя фамилия Михайлов». И, стушевавшись опять, замолчал. Не хватало еще потянуть к правому виску дрожащие пальцы. Дежурный окинул мою фигуру профессиональным взглядом и, не обнаружив ничего подозрительного, потерял ко мне интерес. Он сказал мне «Пройдите». После еще одной двери я снова наткнулся на дежурного. Точно в таком же кителе он повернулся к стене и деловито нажал на кнопку. Совсем как в почтовом ящике, когда оформляют пропуск. Только в почтовом ящике вместо массивной двери поворачивается вертушка, а вместо молодого человека с серпом и молотом на бляхе старуха, она тоже с кобурой. Над выступом на стене вспыхнул глазок, и не успел я оттолкнуть следующую дверь, как тут же натолкнулся на самого товарища Горбатых. Чуть не в припрыжку он бежал мне навстречу и, точно перехватывая из рук дежурного эстафетную палочку, не снижая оборотов, развернулся и в том же ритме вальса продолжил свой спорт. И вот уж мы поднимаем с ним по лестнице. Товарищ Горбатых, расправив плечи, уверенно шагает впереди, а я, как-то так невольно сутулившись и соблюдая дистанцию, несколькими ступенями ниже. В добрые старые времена здесь, в глубину земли, работал грузовой лифт, а из Нагаевской бухты для удобства перемещения прорыли туннель. Свернули в коридор, потом еще раз, еще. И как так пустынно, что даже перехватывает дыхание, как будто мертвый час. Товарищ Горбатых вставил в скважину ключ, и мы с ним вошли в кабинет. Молчаливый циферблат телефона. Из кнопок, встроенных прямо в стол, чуть ли не целая таблица умножения. Над столом портрет Леонида Ильича. Товарищ Горбатых уже наполовину лысый, но еще по-спортивному подтянутый. Наверное, соблюдает диету. Предложил мне снять плащ, чувствует себя как дома. Осторожно покосившись на стул, а вдруг электрический, я задумчиво посмотрел на вешалку. Теперь я у них на крючке. Сам товарищ Горбатых в штатском, но на вешалке с околышем фуражки и его офицерская шинель. Шинель висит на плечиках. Товарищ Горбатых опустился на стул и, широко улыбнувшись, поправил на шее галстук. Ну что ж, пора, так сказать, познакомиться и обоюдно, а то мы-то с вами знакомы, а вы с нами нет. Получается, односторонне, правда ли? И неожиданно приподнявшись, точно собрался мне протянуть для объятий ладони. Горбатых Федор Васильевич. Но вовремя опомнившись и подчиняясь долгу службы, опять опустился на стул. Вместо рукопожатия как-то нелепо закивал, я еще волновался. Федор Васильевич уселся поудобнее и, продолжая улыбаться, положил на стол кулаки. — Ну, а теперь, Анатолий Григорьевич, давайте приступим к делу. Я только Хочу вас предупредить, чтобы вы ничего такого не подумали. Мы ведь понимаем, что оторвали вас от сборов в экспедицию. У людей сложилось не совсем правильное представление о нашей организации. И многие считают, что если мы к нам сюда вызываем, то обязательно, вы меня понимаете, наказываем. А мы вот вас вызвали чисто по-дружески. Доброжелательно, и не собираемся вас не только наказывать, потому что наказывать вас еще не за что, но даже и нравоучать. Да и человек вы самостоятельный, как нам известно, мыслящий. Вот мы и хотели бы вам оказать, если можно так выразиться, профилактическую помощь. Так что вы должны понять, повторяю, что наше к вам отношение исключительно доброжелательное. Я молча на него смотрел, а он продолжал. Нам, Анатолий Григорьевич, досконально известны все подробности вашей необычной биографии. Тут он достал из ящика папку и, вынув оттуда фотографию стволенной кометы, словно прикидывая расстояние, подержал ее на прицеле, потом отложил. И мы, конечно, не усматриваем там ничего плохого, даже напротив. Чувствуется, что человек вы незаурядный, ищущий. Но вот людям мало с вами знакомым. Некоторые ваши поступки, повороты, кажутся, по меньшей мере, странными. Так вот, хотелось бы лично от вас услышать, безусловно, в порядке, так сказать, обмена мнениями, что вы сами думаете по этому поводу, и тогда, может быть, нам легче будет разбираться в вашей довольно непростой жизни. Вот такая уж у нас миссия — разбираться, изучать человеческие судьбы. Если требуется, то протянуть человеку руку, помочь ему не оступиться. В каком-то смущении Федор Васильевич с достоинством замолчал. После такого откровенного предисловия очередь за мной, а сам он теперь весь внимание. Остатки и волнения постепенно сошли на нет. И окончательно, собравшись с мыслями, я решил освежить некоторые факты из моей родословной. Наверное, ему хорошо известно, что моя мама имеет чин полковника авиации, что таких женщин во всем Советском Союзе можно пересчитать по пальцам. Когда-то их было 11, сейчас осталось только 9, включая Валентину Гризодубову, вместе с которой каждый 8 марта, утопая в цветах, мама сидит в президиуме на торжественном собрании в Большом театре. И что из этой самой знаменитой троицы в честь Полины Осипенко даже назвали город, а Марину Роскову был влюблен сам товарищ Сталин. И Федор Васильевич согласился, что действительно очень почетно, когда женщина... полковник, но когда это женщина, твоя мама, то это почетно вдвойне. И в этом вопросе он со мной вполне солидарен. Моя мама, продолжал я гнуть свою линию, не просто полковник, но еще и заведующая кафедрой. Она преподавала начертательную геометрию военно-воздушной академии Жуковского и издавала хвосты, наверное, не одно поколение советских космонавтов. Федор Васильевич опять со мной согласился. Да, время летит. Когда-то был один Гагарин, потом Титов, а теперь уже целая славная плеяда. И тут он вдруг перестал улыбаться и как-то внимательно на меня посмотрел. Наверное, я не совсем правильно понял его вопрос. Если так, то он может его уточнить. Нам, Анатолий Григорьевич, известно, что человек вы, можно сказать, увлекающийся. И что у вас имеется много магнитофонных записей. А также, что вы сами пишете уж давно. И вот хотелось бы узнать, опять же, в порядке дружеского обмена мнениями, я ведь, знаете, сам тоже человек увлекающийся, тоже имею записи, а также интересуюсь литературными новинками. Какие авторы вас вдохновляют на творчество и в каком направлении вы пишете сами? И разложив свой вопрос на составные части, Федор Васильевич снова заулыбался и, вытащив из ящика блокнот, приготовил карандаш, как будто перед ответственным заданием заправил пулеметную ленту. Проглотил накопившуюся слюну, я поднял на Федора Васильевича глаза. Наверное, он тоже слышал, что на территории Магаданской области, в одном из труднодоступных распадков, расположено озеро, которое носит имя Джека Лондона. Сам я, правда, там еще не работал, но мне про него много рассказывали. Если удастся, то будущим летом я собираюсь туда перевестись на озерную станцию. Несколько лет тому назад этого озера еще не было на карте, но недалек тот час, когда на его живописных склонах вырастет поселок, в котором будут трудиться красивые и сильные духом люди, такие же, как герои произведений Джека Лондона. И оказалось, что и по этому пункту Наши с Федором Васильевичем взгляды совпадают по всем параметрам. А что касается направления, в котором я сейчас пишу, то я уже написал заявление на имя начальника отдела кадров. Он обещал его рассмотреть. И осенью меня пошлют во Владивосток на курсы повышения квалификации. А все, что я написал до сих пор, просто мальчишеская проба пера. Вот, например, вы, — улыбнулся я своему собеседнику, положа руку на сердце, — по молодости лет, наверное, тоже писали стихи? Оставив этот вопрос открытым, Федор Васильевич промолчал. И все так же, продолжая улыбаться, стал меня убеждать, что я, конечно же, скромничаю, заметив, что им в этой области про меня кое-что известно. Например, содержание некоторых моих произведений, так сказать, раннего периода. И на этот счет у них даже имеется отзывы моих бывших товарищей. И отзывы, надо признаться, единодушны. И все мои товарищи сходятся во мнении, что человек я, безусловно, наблюдательный, даже способный. Но вот смотрю на самые обычные вещи, если можно так выразиться, не с той стороны. И тут напрашивается вывод. Все эти главки еще в позапрошлом году, будучи в пьяном виде, я читал Зои в Москве на Матвеевской. И было не совсем понятно, что это за отзывы и когда они были получены. Сейчас или 8 лет назад, когда нас всех по поводу нашей мимики вызывали в заветную дверцу, а подлил масло в огонь Эриков дружок, с которым Эрик ходил по ночам на блядки. Он теперь в Магадане заместитель самого академика Шила. И когда после фельетона все кинулись Владилена стыдить, до кого он докатился? Вышел на трибуну, не рассказывал сам Владилен, а меня на это собрание даже не пригласили. И, брызгая слюной, стал поливать меня грязью, что знает этого отщепенца. Это значит, меня уже много лет, что еще на Хасыне я уж тогда мутил воду. А может, еще в 65-м, уже тогда, взяв меня вместе с Борей Жулановым на карандаш, зафиксировали Борино письмо в Москву, в котором товарищи по жестикуляции дали мне единодушную оценку. И даже сам Боря, хотя и пожал мне лапу, но тем не менее пришел к выводу, что я смотрю на жизнь через заднепроходное отверстие. И все, кроме Эрика, к нему присоединились. А Гена Скрипичников даже сделал приписку, что я ему напоминаю возомнившего себя Наполеоном щенка. Об этом же свидетельствуют и мои произведения сравнительно недавнего прошлого, где несомненный интерес представляет мое сочинение в педагогический институт. Ведь я же не стану этого отрицать. И Федор Васильевич опять придвинул к себе блокнот.